наконец-то обрели идеал. Кто очень добр, нежен с вами, кто никогда б не предавал. Любил бы больше, чем словами, кто ради вас на все готов. Беречь, ценить и обожать, и даже понимать без слов. И все обиды забывать. А вы влюблялись в идеал, красивый, добрый, ласковый, нежный, который вам бы все прощал. Чувств не скрывая под маской небрежной. Секунду ценить рядом.